Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Дмитрий Светлов. Битва за галактику. Глава 1. Тайный сговор. Интервью с президентом Галактического альянса и репортажи с огромных космических кораблей передавали все без исключения телеканалы. Наталья Одинцова по рейтингу популярности опередила раскрашенных красавиц и раскрученных эстрадных див. Некоторые телепрограммы по нескольку раз в день повторяли запись сражения адмирала флота Пхонсл. При этом не уставали напоминать, что оно произошло в Солнечной системе более 7000 лет назад. Новоявленные специалисты космических сражений комментировали маневрирование и применяемое оружие. Некоторые аналитики сетовали о недогадливости древних, мол, надо было построить много авианесущих кораблей. Смех. Смысл японской идеи заключался в удаленности авианосца, находящегося за пределами досягаемости вражеского оружия, плюс низкая эффективность корабельных средств ПВО. В то же время носимая самолетом торпеда или бомба способна уничтожить вражескую единицу. А в космосе? Авианосец в одной звездной системе, а цель в другой. Да и сами героические самолетики не сбиваются только в кино. Уже в конце 70-х годов 20 века корабельные ПВО на тренировках сбивали 37-миллиметровые снаряды, что тут говорить про самолет в пределах визуальной видимости. Впрочем, все это лирика. На планете постепенно разгорались политические и экономические страсти. Некоторые финансово-промышленные круги начали опасаться за судьбу своих предприятий и банков. Неведомый галактический альянс – это же невероятные технологии и финансовая мощь. Возник вполне естественный страх потерять свое влияние и доминирующее положение на Земле. Зависимые политические силы начали выдумывать всевозможные страшилки о порабощении землян и призывать к самоизоляции. Другие финансисты пошли в противоположном направлении, бросились на поиски личных контактов для получения этих самых технологий. Транспортные компании дружно пожелали получить кредиты на покупку космических кораблей, дабы принять участие в межзвездных перевозках. К подобному развитию событий Сергей оказался совершенно не готов. Какие заводы? Какие технологии? Какие трансгалактические перевозки? Строго говоря, в Галактическом альянсе нет никакого правительства. Власть Сената весьма эфемерна. Все держится на честном слове, энтузиазме и нескольких десятках боевых кораблей. Лавина непредвиденных проблем загнала адмирала Алексеева в тупик. Он не экономист и не политик, не технарь и не ученый. Осознание собственной беспомощности послужило причиной развития апатии. Он практически самоустранился от решения каких-либо вопросов и день за днем с утра до вечера проводил в спортзале или манеже. Конные тренировки и спарринги с даурами президентской гвардии отнимали все силы, доводя к вечеру до изнеможения, когда почти в беспамятстве он падал в кровать. Из пассивно отстраненного состояния его вывел визит генерала Тайялу. «Господин президент, разрешите доложить», — обратился генерал, когда Сергей вышел из кабинки восстанавливающего массажа. «Опаньки! А почему не ментально?» Сергей оглянулся. Но вокруг никого не было. Тайялу понял причину подобной реакции на свои слова и перешел на ментальное общение. «Прошу меня простить, последние дни я слишком много разговаривал. Вы были на планете», — удивился Сергей. «Так точно, господин адмирал. Решил вместе со старшими офицерами оценить возможности кандидатов в дауры. Еще один сюрприз. Что еще за кандидаты? Необходимо было выяснить, что происходит на Земле в последнее время». Сергей пригласил генерала Тайялу в свой кабинет, а по дороге обратился к компьютеру. «Прошу проинформировать о появлении на планете кандидатов в дауры. В азиатской части планеты возникло неформальное движение потомки дауров. В настоящий момент насчитывает примерно 100 миллионов человек. Какие поставлены цели? Пройти рекреацию и вернуться к первоначальной миссии своих предков. Вот так-то, ни много ни мало, а пойти по стопам своих предков. И что прикажете с ними делать? Ладно, коль скоро генерал пришел с докладом, Сначала следует его выслушать, а затем уже продумать выход из создавшегося положения. Для беседы Сергей выбрал садик, где рядом с водопадом стоял столик с несколькими креслами. «Садитесь, господин генерал», — предложил Сергей. «Вы уже обсудили результаты со своими офицерами». «Так точно, господин адмирал. Основная масса добровольцев непригодна для службы в космодесанте. Они все хотят именно на флот или просто вернуться в статус даура». При всей спонтанности возникшего движения люди трезво оценивают свои способности. Похвально, в то же время наш банк дауров активирован менее чем на 1%, но в нем нет одной профессии, которая сегодня необходима Альянсу. Я о полиции, а генерал прав. В давно минувшие времена цивилизация древних не нуждалась в полиции. Тотальный контроль со стороны компьютеров практически исключил любую возможность правонарушения. Любая попытка совершить неправомерное действие корректировалась предупреждением всевидящего ока. В нынешней ситуации, с одной стороны, на планетах еще не восстановлена прежняя плотность компьютерного контроля. С другой, большинство населения остается в ранге псевдорасы, что априори воспринимается компьютером как ограничение прав. Да и сами жители не привыкли к подчинению невидимому стражу. И еще один нюанс – шпионы. Тольтики вели весьма успешную шпионскую и подрывную деятельность, и компьютер для них не был помехой. А что? Есть над чем подумать. Я вас прошу, господин Тайялу, взять на себя организацию обучения добровольцев из движения «Потомки Дауров». Я должен заняться этим лично. Нет, вы достаточно нагружены своими прямыми обязанностями. Вам дается право активировать подходящих для этой цели офицеров. Спасибо. Генерал не скрывал своего удовлетворения принятым решением, а Сергей поспешил приступить к реализации своего плана создания шпионской сети. Галактический альянс в нынешнем состоянии представлял собой лоскутное одеяло. Большинство планет признало его власть под давлением грубой военной силы. По сути, там остались прежние правительства, и вполне вероятно, что в скором будущем они преподнесут ему неприятный сюрприз. А здесь, на Земле, можно из любой расы подобрать армию добровольцев на роль рыцарей плаща и кинжала. Да еще туз в рукаве из монголоидов. Дауры никогда не использовались как шпионы, аналитики или ученые. Для Галактического Альянса это общеизвестный факт, а тут более миллиарда человек. За прошедшие тысячелетия они организовались в самостоятельные государства со всеми необходимыми структурами. И шпионаж, и наука, и аналитика, все на должном уровне. Начальник главного разведывательного управления Владимир Голицын и начальник службы внешней разведки Алексей Нелидов впервые прибыли на борт штабного корабля «Тамбов». До этого момента президент Галактического Альянса их к себе не приглашал, а навязываться самим оба не пожелали, в первую очередь в силу своего служебного положения. Мало ли как будет воспринята такая инициатива, а вдруг заподозрит злой умысел. Сейчас оба сидели на смотровой площадке адмиральской каюты и с нескрываемым восторгом любовались панорамой Земли. Граф Алексеев забавлялся с двумя рыжими белочками, которые прибежали из садика и требовали орешков. Одна, не выпуская острые коготки, старалась разжать кулак и добраться до заветного лакомства. Другая вертелась у бокового кармана, пытаясь сообразить, как откинуть клапан кителя и нырнуть вовнутрь. Граф с улыбкой скармливал мелкими кусочками, но разбойницы пытались добраться до целых ядрышек. Заполучив желанный орех, они стремглав мчались его закапывать, затем возвращались, и все начиналось сначала. «Завораживающая картина», заметив интерес гостей, произнес граф Алексеев. «Да, вид Земли вызывает очень сильные эмоции», отозвался Голицын. «Никогда бы не подумал, что на космическом крейсере может быть садик, плавательный бассейн, огромный спортзал», заметил Нелидов. «Вас смущает необоснованное использование пространства и количества». Улыбнулся хозяин. «Вообще-то да. Военный корабль должен быть прагматично функционален, а у вас разве что нет танцевального зала». «Почему это нет?» «Есть. Вечера отдыха проводятся в спортзале». неразумно. Аскетизм хорош в меру. На борту штабного корабля почти 3000 человек. Предлагаете всех разогнать по норам. Сильно прижимать тоже не стоит, но и превращать службу в базу отдыха будет излишним баловством. Нет. Выпустить десантников на планету после 3 месяцев заключения в ящике 2×3×2. Они же город разнесут для восполнения недостатка эмоций. Вы хотите сказать, что рядовой состав живет с полным комфортом? У каждого отдельная каюта со встроенным санузлом. Но это значительно ухудшает характеристики самого корабля. Отнюдь. Для обычного боевого корабля потери веса и объема на экипаж не превышают 0,1%. А здесь штабной корабль. Вообще-то штабной корабль, по сути, военный аналог пассажирского судна. Голицын решил показать свою осведомленность в морских делах. Господа, Сергей перешел к делу. Предлагаю продолжить разговор в президентском дворце. Гости встрепенулись, у обоих в глазах появился мальчишеский азарт. Еще никто из землян не удостаивался чести войти под крышу этого дома. Нелидов с Голицыным не строили никаких предположений по поводу причин приглашения к президенту Галактического Альянса. Вероятнее всего, потребуется информация о политиках и военачальниках некоторых стран. Земля и мощная звездная империя – слишком разные категории. О сотрудничестве не может идти речи, разведка планетарного масштаба здесь априори бесполезна. Лифт, телепортация, и они оказались в служебной части президентского дворца. Неожиданностью оказался встретивший их офицер охраны, который четко доложил, что все без происшествий и последовал справа от президента. Тихий шепоток невидимого переводчика заставил поежиться начальников 2 ветвей разведки. Они уже знали о всесильных компьютерах и непонятных способах передачи акустической информации. Прошли тихими и пустынными коридорами и вошли в президентский кабинет через служебный вход. «Прошу садиться», — пригласил хозяин. «Выбирайте удобное для себя кресло. У вас тут как-то необычайно тихо», — заметил Нелидов. Даже офицер охраны сумел беззвучно раствориться в воздухе. В охране только лучшие из лучших космодесантников, у каждого за спиной 1000 боевых операций. «На Земле каждый офицер мечтает о таких солдатах», — заговорил Голицын. «Но почему вы ограничились столь небольшим перечнем? Со временем я вас ознакомлю с дебатами во времена создания Дауров. А в чем заключается основное правило для принятия решения? Самоустранение человека выведет войну на непредсказуемый уровень». «Логично», — после некоторого молчания согласился начальник ГРУ. «А как додумались до создания Дауров?» «Да обычная история. Сначала клонирование, затем домашние биороботы. Следующий этап — Дауры для особо опасных работ. Я вот что не могу понять», — задумчиво заговорил Нелидов. «Как изначально более слабые, тольтики смогли поставить Альянс на грань поражения. Что же, это и является причиной, по которой я решил обратиться к вам за помощью». Голицын с Нелидовым буквально замерли. Обратиться за помощью. Подобного поворота они никак не ожидали. Галактический Альянс никогда не имел разведки и контрразведки, за исключением обычного штабного планирования. «Невероятно!» — воскликнул Голицын. «Как же государство смогло существовать? Многие тысячелетия мирной жизни превратили армию и космофлот в обычных исследователей неизвестных миров и инструмент подавления сепаратистов». Сергей развернул голограмму галактики и добавил. «Кроме этого, на них возлагалась обязанность проводить спасательные операции. Неужели правительство не задумывалось о возможности внешней агрессии? Никто не видел реальных противников. Зачем тратить деньги впустую на содержание никому не нужных кораблей? Но тольтики достаточно долго контактировали с Альянсом. Столетия Альянс предоставлял всем желающим свое гражданство. Даже приветствовалось, когда тольтик возглавлял правительство какой-либо планеты. Почему? В этом видели признаки интеграции и ожидали скорого вхождения в Галактический Альянс. С началом войны внедрение тольтиков во все структуры государства практически поставило Альянс на грань гибели, усмехнулся Нелидов. «Поразительная беспечность», — добавил Голицын. «Я бы не назвал это беспечностью», — возразил Сергей. «Люди давно забыли, что такое война, и она о себе напомнила самым ужасным способом. Альянс победил, вернее, победили военные, а общество раскололось. С кем мы можем обсудить организационные вопросы?» Нелидов перешел на деловой тон. «Только со мной. Вы хотите все держать в тайне. Все намного хуже. У меня небольшая группа офицеров и больше никого», — вздохнул Сергей. «Вы хотите сказать, что в Галактическом Альянсе нет правительства?» — осторожно спросил Голицын. «Да, управление государством осуществляет центральный компьютер, а Сенат не способен решить элементарных вопросов. И вы решили обратиться за помощью к потомкам военной элиты?» Вопрос остался без ответа. Сергей просто возвращался домой, а в результате оказался в условиях, когда надо запрягаться и изо всех сил тянуть на себе бремя власти и возрождать галактическое государство из руин хаоса. «Пора обедать, прошу вместе со мной отведать изыски кухни с далеких звезд». Все встали, на этот раз вышли через приемную, где секретарь Даур даже не посмотрел в сторону президента и его гостей. Нелидов и Голицын озадаченно переглянулись. «А может, здесь так принято?» Снова пустынные коридоры, наконец, некое подобие переходного тамбура. Жилая часть дворцового комплекса порадовала домашним уютом, а навстречу бежали госпожа Лаветта Фланиан и великая княжна Наталья Сергеевна Алексеева, более известная как Одинцова. Наконец-то вернулся. Супруга прижалась к Сергею и поцеловала в губы. «Ты так редко бываешь дома, дедушка. Так нечестно». Великая княжна поцеловала в щеку. «Ты обещал мне рассказать обо всей галактике, а сам где-то пропадаешь, дедушка». Генералиссимусы Тайного фронта остановились в изумлении. Кто не слышал фантастических историй о загадочном основателе рода Алексеевых? Неужели этот молодой человек и есть тот самый таинственный граф Алексеев? Современник Екатерины Великой и друг Павла I. Не может быть. Оба начальника разведслужб прекрасно знали, что не существует могилы графа Сергея Николаевича Алексеева. Нигде не указывается дата его смерти, есть только невнятная история о прилюдном исчезновении. «Милые дамы», — после ответных поцелуев заговорил адмирал, — «позвольте представить моих гостей, Владимир Яковлевич Голицын и Алексей Федорович Нелидов». Оба поклонились и приложились к ручке хозяйки дворца. Однако великая княжна сделала шаг назад. «Фу, они несносные и неинтересные. Всегда пристают с каверзными вопросами, а сами отвечают как гадалки на картах». Девушка сделала еще шаг назад. «И вообще, я вас тут не видела, и вы меня тоже. Готова поклясться вашими погонами, что знаю первый вопрос. Вы, ваше высочество, традиционно задиристы», — поклонился Нелидов. «Я готов пожертвовать правым погоном», — поклонился Голицын. «Да на ваших физиономиях написано крупными буквами. Сколько лет графу Сергею Николаевичу Алексееву?» Оба начальника спецслужб откровенно смутились, а Лаветта Фланиан весело рассмеялась. «Я на 500 лет младше своего мужа». Все же Владимир Яковлевич Голицын нашел в себе силы сделать шутливый жест, как будто срывает несуществующий погон со своего пиджака. «Мадемуазель, я сражен на повал. Перед вашей проницательностью меркнут даже софиты телестудии». В ответ Наталья Сергеевна показала язык, и все направились в столовую. В головах Нелидова и Голицына витал один и тот же вопрос. «Как такое может быть?» «Нет, ну, медицинские технологии могут продлить человеческую жизнь, тем более технологии такой цивилизации. Но перед ними молодой человек, почти юноша. И еще, совсем не верилось, что этот юноша танцевал с Екатериной Великой». Хотя неожиданная новость разъясняла все тайны и нестыковки. Первый раз он прибыл на Землю 150 лет назад, понял невозможность получить помощь и подтолкнул развитие цивилизации. Логично. Обед начался в полном молчании. Однако порой создавалось впечатление, что Алексеевы все же между собой общаются. На лицах часто мелькали улыбки, они понимающе переглядывались и делали жесты, которые обычно делают люди во время активной беседы. Искоса поглядывая, Нелидов старался понять причину столь потрясающего взаимопонимания. Для примера взять великую княжну, она же впервые попала на борт штабного корабля менее полугода назад. Или это родственные, как говорят, чувствуют друг друга на генном уровне. Как бы заметив к себе внимание, Наталья Сергеевна сосредоточилась на своей тарелке, зато у Владимира Яковлевича неожиданно все начало буквально валиться из рук. Граф Алексеев погрозил девушке пальцем, а Нелидов вдруг почувствовал вкус стоящего напротив блюда, а в голове как бы прозвучало предложение его попробовать. От неожиданности он резко отшатнулся и едва не зацепил левой рукой бокал. «Наташенька!» В тишине прозвучал строгий голос графа. «Я все поняла и больше не буду. Господа, прошу меня простить, это милое создание еще не наигралось». Нелидов и Голицын из сказанных слов ничего не поняли, но дальше обед продолжался с обычными разговорами на ничего не значащие темы. После обеда хозяин оставил своих гостей на попечение великой княжны, а сам удалился вместе с супругой. Сначала Наталья Сергеевна попыталась устроить блиц-опрос на тему, почему да как, но наткнувшись на бронированную стену ничего не значащих ответов, неожиданно извинилась. «Господа, прошу меня простить за глупую выходку за столом». Оба офицера что-то невнятно промямлили, типа «да что там, пустое, не стоит извинений». Зато девушка лукаво на них посмотрела и вынесла вердикт. «Так вы ничего не знаете. Ага. А еще мните себя знатоками никому неведомых самых тайных тайн. Прошу милосердия и снисхождения». Владимир Яковлевич Голицын встал перед великой княжной на колени. Наталья Сергеевна с задумчивым видом обошла вокруг начальника ГРУ, наклонилась и поправила несколько волосинок в его идеальной прическе. «Ладно, садитесь», — с притворным вздохом ответила девушка, затем встала напротив начальников разведслужб и громко прошептала: «Вы даже не представляете, куда попали. Здесь живут одни телепаты». «Как это телепаты?» — попытался улыбнуться Нелидов. «И какие из вас разведчики? Вы что, не заметили полного безмолвия? Бессловесные слуги исполняют неслышимые приказы». По спинам мужчин пробежала волна неприятного холода. Они-то как раз обратили внимание на подобную несуразность, но восприняли это как местную традицию. «А граф Алексеев сильный телепат?» — осторожно спросил Голицын. «У, еще какой. Как-то рассказывал, как в одиночку перегонял Тамбов на ремонт, а на корабль напали пираты. Так он всем выжег мозги». Великая княжна села напротив и начала пересказывать различные истории о неведомых на земле возможностях человеческого мозга, что успела услышать в столице Тысячи Солнц от своих сверстников. Когда граф Алексеев и графиня Лаветта Фланиан вернулись к своим гостям, Владимир Яковлевич и Алексей Федорович встретили их жалкими подобиями улыбок. «Так, донна Наталья очень хочет быть наказанной», — строго спросил граф. «Вас устроит годовой запрет на посещение столицы, дедушка. Я же пошутила, и они сами виноваты. Вот, никогда ко мне не относились серьезно. Шутить тоже надо уметь. До свидания, милая барышня. Решение о наказании получите сегодня». Нелидов с Голицыным поняли, что оказались жертвами жестокого розыгрыша, и вздохнули с явным облегчением. «Прошу вас, господин президент, не наказывайте девочку», — заступился Алексей Федорович. «Люди на земле практически ничего не знают о галактическом альянсе. Подобные розыгрыши могут послужить причиной зарождения всевозможных страшилок. Мы сами виноваты», — теперь уже вступился Голицын. «Знаем же ее страсть пошутить да попугать». «Хорошо, вы меня убедили», — неожиданно легко согласился президент. «Вместо наказания Наталья Сергеевна Алексеева назначается министром информации». «Как?» — пискнула девушка. «Я не могу. У меня серия репортажей о планетах Альянса. Вам, госпожа министр, предстоит скоординировать работу средств массовой информации на всех планетах Альянса. Но у меня нет времени». Преимущество начальника перед подчиненным заключается в том, что начальник имеет право работать круглосуточно без дополнительной оплаты. «Так нечестно. Ты разрушил все мои планы. Прекратить балаган. Отправляйся в свою резиденцию, разгоняй сонную паутину. Да я понятия не имею, что там надо делать. Все просто, моя милая. Каждый должен знать, что Галактический Альянс является единственным гарантом мирного процветания цивилизации. Девушка огорченно вздохнула, попыталась что-то сказать или спросить, еще раз вздохнула, махнула рукой и направилась в зал телепортации. Слишком жестоко вот так. С солнечной полянки безмятежной жизни в дерьмо жизненных реалий, заметил Нелидов. Зато быстро поймет, что может быть шуткой, а что послужит поводом для объявления войны. Великая княжна отличается упорством, добавил Голицын. Сутками не будет спать, но докажет свои способности. Я вас попрошу подобрать ей толковых помощников. В первую очередь из специалистов в области пропаганды. Сергей поцеловал жену и повел гостей в рабочий кабинет для продолжения в общем-то еще не начавшейся беседы. Здесь уже поджидали начальник адмиралтейства Лаулмелис и министр обороны Анетран. Президент представил офицеров друг другу, после чего приступили к серьезному и долгому разговору. Первые три дня были посвящены общему обзору существующей ситуации. Затем начали подключать сенаторов, которые давали политико-экономический анализ по своим звездным системам. Через две недели перешли к завершающей стадии, в которой компьютер дал развернутую характеристику состоянию экономики и возможных перспектив развития. Финальная часть пришлась на науку и оставила самое удручающее впечатление. Науки как таковой просто не существовало. Минусов было выше крыши. Практически во всех мирах правительства рассматривали вхождение в Альянс как возможность разжиться на халяву новыми технологиями и дармовыми кредитами. Повсеместно остались нетронутыми региональные армии, которые маскировались под всевозможные лагеря, даже строительные площадки. Получив транспортные корабли, местные правители вместо организации торговли бросились на поиски и разграбление пустующих космических заводов и учебных центров. Были зафиксированы случаи пиратских нападений и мелких вооруженных конфликтов. И все это на фоне прямой военной угрозы со стороны индусской части галактики. Первые успехи флота Галактического Альянса натолкнулись на санитарный кордон из мощного флота. Пусть это были переделанные корабли древних, но дальнейшие попытки взять под свой контроль обжитые миры индусов грозили перерасти в войну. В этом варианте развития событий у Альянса был шанс героически погибнуть. Слишком велика разница в количестве кораблей. Даже успешное проникновение вглубь индусских миров не гарантировало безопасности от ответных мощных и многочисленных ударов по звездным системам Альянса. Оставался еще один и совершенно неведомый фактор – это европейские миры, точнее миры средиземноморских и скандинавских европейцев, или миры марутов и хананеев. Никто из сенаторов так и не смог добраться до них. Сергей полагал, что возрождающийся Галактический Альянс просто обязан одновременно поглотить все миры. Альтернатива в виде параллельного развития неизбежно приведет к военно-политическому противостоянию и в будущем чревата неприятностями, меньшими из которых будут расходы на содержание совсем не маленькой армии. В первую очередь Сергей искал пути для мирного разрешения сложившейся ситуации. Данный вариант подсказывал здравый прагматизм, ибо облегчал дальнейшую интеграцию и давал шанс на сплоченное противостояние любой внешней агрессии. Господин президент, вы поставили перед нами очень сложную задачу истинно галактического масштаба, вынес свое резюме Владимир Яковлевич Голицын. И Земля является для вас единственным шансом, добавил Алексей Федорович Нелидов. Я полагаю, вполне реальным шансом, счел необходимым заметить Сергей. Да, проблемы Альянса можно устранить, согласился Нелидов. Мы вам поможем найти толковых людей для формирования правительства. А разведка, контрразведка, агитация и пропаганда. И здесь нет проблем. Мы сможем подключить агентуру из арабов, негров и индусов. Полагаю, что Павел Махабхарата Салар Алексеев Джангам со своим братом пойдут вам навстречу, уверенно сказал Голицын. Мне потребуются миллионы агентов. Это как раз не проблема, ухмыльнулся Нелидов. Основная работа агентуры заключается в сборе информации. Для их подготовки достаточно полугода, добавил Голицын. Это должен быть минимальный срок обучения даже с учетом нормального функционирования ментального узла головного мозга. Наталья Сергеевна все же говорила правду. Не совсем, за что и наказана каторжной работой. Что человеку дают эти ментальные способности? Более информативное общение и адекватное управление компьютером. Насколько я понял, вы оба обладаете этой способностью. Как-то не замечал за собой способности в области телепатии, задумчиво произнес Голицын. Сергей вспомнил свою первую встречу с Павлом Первым, его несколько заносчивый монолог и переслал эти воспоминания своим собеседникам. Оба вздрогнули, напряглись, но через мгновение поняли суть и начали смаковать столь необычную информацию. «Вы нас научите?» – взволнованно спросил Нелидов. «Во-первых, у меня для этого нет времени, а во-вторых, специальная программа обучения сделает это намного лучше». И еще, несколько смущенно начал Голицын, «мы с Алексеем Федоровичем просим вас взять нас к себе на службу. С Николаем Третьим и Генштабом вопрос согласован», поспешно добавил Нелидов. Такая просьба более чем устраивала Сергея. Он и сам желал видеть рядом столь опытных зубров тайного фронта. Единственное, что останавливало президента Галактического Альянса, это нежелание осложнять отношения с правительством Великороссской империи. «Спасибо, не буду лукавить, я рад вашему желанию. Сдавайте дела и перебирайтесь в столицу, где мы будем располагаться». Нелидов сразу перешел на деловой тон. «Выбирайте любой пустующий особняк. Расстояние не имеет значения, в столице каждое здание оборудовано телепорталом». «Нет, я спрашиваю о служебном здании. На первое время можете занять любые пустующие помещения Адмиралтейства, а дальше определимся». «Нет, господин президент, наше появление с первого момента должно остаться незамеченным». «Не понял». «Как это незамеченным? Например, мое ГРУ, начал Голицын, появляется в Адмиралтействе как главное ревизионное управление. Другими словами, истинное предназначение новых структур знают только президент, начальник Адмиралтейства и министр». «И все», — прервал Голицын, — «министр, знаете ли, временная фигура, а главный адмирал Адмиралтейства до занятия своего поста не раз столкнется с нашей работой». «Хорошо. Я понял. А что касается службы внешней разведки, СВР всегда замыкалась только на одного человека, в империи конкретно на Николая Третьего. Ясно, и где вы хотите разместиться? Да где угодно, это не имеет принципиального значения. Наши реальные центры должны находиться на разных планетах, и самых неприметных и малолюдных», добавил Нелидов. «Что же, система Визен, три обитаемые планеты, две из них только начинают осваиваться». «Отлично!» – воскликнул Голицын. «Мой центр будет там. Система Заньях, также три планеты, готовы к заселению, и нет ни одного человека». «Понятно», – ответил Нелидов. «Нет, непонятно. А почему там нет людей? Некем заселять. Закончили работы по созданию атмосферы и биосферы, а цивилизации уже не было. Что же? Назову СВР как совет по ветеринарному районированию. Цирк!» – воскликнул Голицын. «Кто же районирует коров?» «Я», – безмятежно ответил Нелидов. «Кстати, о нелепицах», – заметил Сергей. «Надо создать особый отдел и секретчиков». «Дело», – поддержал Голицын. «Никто толком не знает сути этих служб и придумывает фантастические небылицы. Верное замечание. Их управление при Адмиралтействе возьмем под колпак. Любопытствующие сами засветятся. В охрану поставим китайцев или японцев», предложил Сергей. «Почему? Они внешне не отличаются от дауров. В чем изюминка?» Не понял Нелидов. «Даур по определению не может быть шпионом или разведчиком-аналитиком. Интересная логика была у наших общих предков. А что?» — воскликнул Голицын. «Прекрасная возможность внедрения своей агентуры под видом дауров. Это, господа, решать вам», — отмахнулся Сергей. «Я в таких делах совершенно не разбираюсь». Вам и не надо знать тонкостей. Я и толстости не знаю. Да ладно. Кстати, о пустующих планетах. Их много. Я о незаселенных. Хватает, сейчас не до них. Нет. Как раз отличный шанс расшевелить правительство Земли. Чем же я их заинтересую? Переселенцы априори становятся независимыми от материнского государства. А сенаторы? Лукаво прищурился Нелидов. Пошлет правительство Алжира своего казачка в Сенат под видом депутата от системы Заньях. Дальше-то что? Как обычно, начнет протаскивать преференции для нужных людей. Так этим занят весь Сенат. Суть в другом. Сенатор от планеты Заньях может поддержать коллегу от планеты Земля. На этом помощь и ограничится. Да нет. Я понимаю разницу между депутатом Государственной Думы и мэром заштатного райцентра. Любой выдвиженец может притащить за собой в столицу хвост из своих людей. Только все они будут решать вопросы совершенно другой планеты. Разговор перешел на общие темы. Предстояло сдвинуть с мертвой точки промышленность и науку. Первым делом вспомнили о теоретических отделах Генерального штаба и Адмиралтейства. Именно здесь разрабатываются направления, по которым ведется научная работа профильных институтов и конструкторских бюро. Если Владимир Яковлевич Голицын и Алексей Федорович Нелидов выражали сомнения в реальной помощи от земных теоретиков военного дела, то Сергей придерживался другой точки зрения. Да, у Галактического Альянса совсем иные технологии. Да, параллель между войной в космосе и баталиями на море или в воздухе весьма условно и даже сомнительно. Да, в космосе применяется оружие совершенно иного свойства и масштаба. Главное заключается в способностях военных ученых, в их умении смотреть на корабли и оружие как на средство нанесения удара. В конце концов оппоненты пришли к выводу, что подключение земных специалистов вреда не принесет. Ну а польза? Время покажет. В завершении основной работы Сергей решил отметить семейным фуршетом с сюрпризом для гостей. Нелидов и Голицын пришли с супругами и взрослыми сыновьями. Старую гвардию представляли начальник адмиралтейства Лаумелис и министр обороны Анетран с женами и старшими детьми. Лаветта Флониан и Наталья Сергеевна блистали своей природной красотой. Причем великая княжна взяла на себя роль хозяйки и распорядительницы вечеринки. Генерал Тайялу с супругой пришли с некоторой задержкой и первое время очень смущались. Выяснилось, что за все тысячелетия своей службы они впервые оказались у президента в неформальной обстановке. Но скованность быстро прошла, в первую очередь благодаря землянам. Они воспринимали генерала как увешанного орденами героя многих сражений. То, что он даур или китаец, не имело значения. Главное, свой, заслуженный офицер. Наталья Сергеевна насела на супругу генерала, милую Баосиньхай. Стройная женщина в чине майора сначала краснела и отвечала односложно. Однако великая княжна сумела ее разговорить, найти волнующие темы, и вскоре женщины отделились от мужского общества. Примерно в такой же плоскости развивалось знакомство с генералом. Здесь инициатором выступил Нелидов, и через несколько минут Тайялу увлеченно рассказывал о боевых операциях давно минувших дней. Наконец пришли последние гости. Посол Эльфийской империи Вайрентеран, что в переводе означало «сереброкрылый», и посол горных миров Геомий, то есть гулкий молот. Сюрприз удался. Земляне потеряли дар речи и не верили своим глазам. Первой опомнилась Наталья Сергеевна и сразу после взаимного представления набросилась на гостей с вопросами. «Я столько о вас слышала. Даже не представляете. Мне всегда казалось, что история ваших миров не может быть вымыслом. И что же вы слышали о нашем мире?» Усмехнулся в бороду гном. «Ну, вы живете в подземельях и умелые кузнецы», без запинки ответила девушка. «А почему? Или, по-вашему, мы боимся солнца?» «Действительно почему? Я этого не знаю. Расскажите». «Очень просто, милая принцесса. С нашей силой тяготения самый обычный ветер унесет человека как пушинку. У вас частые бури. В вашем понимании этого слова буря на наших планетах никогда не прекращается. Как же вы там живете? Девушка в ужасе всплеснула руками. «Нормально живем, не хуже, чем вы на своей земле». Удовлетворив первое любопытство, Наталья Сергеевна приступила к допросу эльфа. «Это правда, что вы выращиваете свои жилища? Как это выращиваем?» Не понял вопроса посол. «Я читала, что все эльфы живут в лесу, а свои дома делают внутри деревьев». «Ну да», усмехнулся эльф, «а космические корабли выращиваем на огороде». «Простите», смутилась великая княжна. «Да ладно, мы действительно отдаем предпочтение биотехнологиям, но в каждом конкретном случае требуется особая питательная среда. А почему вы предпочитаете жить в лесу?» «Да потому что на наших планетах нет пустыни и степей. Вы специально все засаживаете деревьями. Оно нам надо. У нас совершенно иная биосфера. Кстати, смертельно опасная для человека. Как? Вы же можете дышать в нашей атмосфере. Я могу несколько часов спокойно дышать привычным для вас воздухом. А вы у нас умрете в 5 минут. Почему? Фтор, ваше высочество. Наша атмосфера содержит фтор». Вечеринка удалась на славу, и Сергей был доволен. Произошло не только знакомство землян с галактическими реалиями. Будущий костяк формирующегося правительства смог ближе узнать друг друга. Старожилы и земляне должны не просто вместе работать, но и составить единый и дружный коллектив. Взаимные расспросы продолжались до позднего вечера. Одни интересовались историей и нынешним состоянием планеты Земля. Другие допытывались до истоков создания Галактического Альянса. Пораженно ахали во время рассказов о жизни других цивилизаций. Внешние отличия гуманоидов являются результатом влияния биосферы изначального формирования жизни. Гоблин стал зеленым из-за высокого содержания в атмосфере хлора, а орки живут на планетах с малой гравитацией, где светилом является красный гигант. Во время прощания Сергей с удовлетворением отметил высокий эмоциональный подъем своих гостей. Можно было с уверенностью сказать, что его предприятие с фуршетом завершилось вполне успешно. Глава 2. Фанфары и литавры. На Земле открылся новый телеканал с вещанием на языке Галактического Альянса. Впрочем, в каждой стране передачи сопровождались субтитрами. Не совсем удобно, но зрительская аудитория очень быстро сделала свой выбор. Здесь и потрясающие по сюжету фильмы, и интересные развлекательные программы. А новости? Блеск. 2 часа информации о событиях на сотнях планет, и Земля не забыта. А самое главное, в репортажах с Земли нет никакого негатива, и это приятно, когда космические пришельцы относятся уважительно к твоей родине. А реклама? Слюнки текут. Телевизоры с голографическим изображением, летающие автомобили, отпуск на любой вкус. Хочешь на планете тропического типа, хочешь горы с вечным снегом или бескрайний океан, где изначально нет ни единой опасной рыбки или вредоносного жучка. Но больше всего завораживали предложения трудоустройства. Выбирай, что твоей душе угодно. Желаешь стать пилотом космического корабля? Пожалуйста. Директором орбитальной фабрики? Пожалуйста. Приглашали и в космос, и на любые планеты. Отдельными блоками шли предложения по заселению новых миров. Здесь вообще отсутствовали какие-либо ограничения. Транслировались видеоролики с цветущими лугами и лесами с вековыми деревьями. Абсолютно идентичный с Землей животный и растительный мир и ни одного человека. Переселенцам изначально предлагали организоваться в некое подобие государства со своим правительством и даже сенатором, который должен представить планету в столице Галактического Альянса.